Ну так воля твоя, он решит в его пользу. Граф, говорят, в 15 шагах пулю в пулю так и сажает, а для тебя как нарочно и промахнется. Положим даже, что суд божий и попустил бы такую неловкость и несправедливость. Ты бы как-нибудь ненарочно и убил его. Что ж толку? Разве ты этим воротил бы любовь красавицы? Нет, она бы тебя возненавидела, да притом тебя бы отдали в солдаты. А главное, ты бы на другой же день стал рвать на себе волосы с отчаяния и тотчас охладел бы к своей возлюбленной. Александр презрительно пожал плечами. «Вы так ловко рассуждаете об этом, дядюшка», — сказал он. «Рассудите же, что мне делать в моем положении». «Ничего. Оставить дело так, оно уже испорчено». «Оставить счастье в его руках? Оставить его гордым обладателем? О, может ли остановить меня какая-нибудь угроза? Вы не знаете моих мучений. Вы не любили никогда. Если думали помешать мне этой холодной моралью, в ваших жилах течет молоко, а не кровь». «Полно дичь пороть, Александр. Мало ли на свете таких, как твоя Марья или Софья, что ли? Как ее?» «Ее зовут Надеждой». «Надежда? А какая же Софья?» «Софья — это в деревне», — сказал Александр нехотя. «Видишь ли, — продолжал дядя, — там Софья, тут Надежда, в другом месте Марья. Сердце — преглубокий колодец. Долго не дощупаешься дна. Оно любит до старости». «Нет, сердце любит однажды». «И ты повторяешь слышанное от других. Сердце любит до тех пор, пока не истратит своих сил. Оно живет своей жизнью и так же, как и все в человеке, имеет свою молодость и старость. Не удалась одна любовь, оно только замирает, молчит до другой. В другой помешали, разлучили, способность любить опять останется неупотребленной до третьего, до четвертого раза, до тех пор, пока, наконец, сердце не положит всех сил своих в одной какой-нибудь счастливой встрече, где ничто не мешает, а потом медленно и постепенно охладеет. Иным любовь удалась с первого раза, вот они и кричат, что можно любить только однажды. Пока человек не стар, здоров...» «Вы все, дядюшка, говорите о молодости, следовательно, о материальной любви». «О молодости говорю, потому что старческая любовь есть ошибка, уродливость. И что за материальная любовь? Такой любви нет, или это не любовь? Так точно, как нет одной идеальной. В любви равно участвуют и душа, и тело. В противном случае любовь не полна, мы не духи и не звери. Сам же говоришь, течет в жилах молоко, а не кровь». «Ну так вот, видишь ли, с одной стороны, возьми кровь в жилах, это материальное. С другой — самолюбие, привычку, это духовное. Вот тебе и любовь». На чем я остановился? Да, в солдаты. Кроме того, после этой истории красавица тебя на глаза к себе не пустит. Ты по-пустому повредил бы и ей, и себе, видишь ли? Надеюсь, этот вопрос мы, с одной стороны, обработали окончательно. Теперь... Петр Иванович налил себе вина и выпил. «Экой болван», — сказал он, — «подал холодный лафит». Александр смолчал, поникнув головой. «Теперь скажи», — продолжал дядя, грея стакан с вином в обеих руках. «За что ты хотел стереть графа с лица земли?» «Я уж сказал вам за что. Не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался в овчарню», — перебил дядя. «Похитил все», — продолжал Александр. «Он не похитил, а пришел, да и взял. Разве он обязан был справляться, занята ли твоя красавица или нет? Я не понимаю этой глупости, которую, правду сказать, большая часть любовников делают от сотворения мира до наших времен. Сердиться на соперника. Может ли быть что-нибудь бессмысленнее — стереть его с лица земли? За что?»